Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Хайдар Али Усманов. Гости. Куда идти? Кровавый росчерк клинка перечеркнул бросившуюся на седого мастера какую-то тварь, которая появилась совершенно неожиданно у него из-за спины. Но он был слишком хорошим бойцом, чтобы подобные существа могли как-либо ему навредить. Привычно вынув из ножен свои остальные клинки, Скир Зарун медленно развернулся. Старый воин слишком хорошо был обучен, чтобы не заметить того, что его практически со всех сторон окружили какие-то неведомые ему существа. Судя по их встопорщенным иглам на шее и оскаленным клыкам, старого крята не ожидало ничего хорошего. Понимая все это, старый воин медленно развернулся и привычно перехватил клинки в боевую позицию обороны. Нападать сейчас он просто не мог, так как тварей было слишком много. Но, по крайней мере, у него была возможность отбить их атаку. Наблюдая за окружавшими его тварями, старый крят обратил внимание на то, что эти существа ведут себя как-то очень странно. Слишком уж скоординированные у них действия. При этом, он не видел того, чтобы они хоть как-то между собой общались. Это было довольно неожиданно. И, честно говоря, неприятно. Ведь такие существа могли преподнести много довольно болезненных, если не смертельных, сюрпризов. Подобного допускать было просто нельзя. Поэтому старый мастер начал медленно отступать. Кто-то наверняка обратил бы внимание старика на то, что он отступает в ту сторону, где также были замечены подобные твари. Зачем он это делает? Ответ был прост. Приблизившись к одной из тварей спиной, старик надеялся спровоцировать их атаку. Он понимал, что эти твари могут выжидать бесконечно. У него же такого времени не было. Подумав о времени, старик задумчиво хмыкнул. Возможно, ему не нужно было так спешить отправляться на эту планету. Кто же знал, что здесь буквально за каждым кустом находятся какие-нибудь твари. Первые несколько минут он с удивлением рассматривал куст, из которого прилетел отравленный шип, который Скир Зарун отбил клинком длинного кинжала. Про это не нужно было даже думать или как-либо анализировать. Достаточно было всего лишь поджечь этот шип. Пропитанный ядом предмет начинал загораться смолистым огнем. Все это было понятно. Но он до сих пор не мог понять того, по какой причине даже кусты на этой планете были опасны и агрессивны. Только после того, как он тщательно и внимательно осмотрел все близлежащие кусты, старый крят совершенно неожиданно для себя понял, что на него напал не кто-либо, а именно сами кусты. У них была определенная зона внимания, и если он пересекал эту границу, то тут же в его сторону летели отравленные шипы. Может быть, так эти кусты защищали себя от каких-нибудь животных. Это и было самым непонятным в происходящем. Ведь по сути, все это происходящее было необычным, и даже в чем-то, страшным. Неожиданно для себя, опытный боец понял, что здесь опасность подстерегает буквально на каждом шагу. Насекомые, змеи, какие-то слизни, все было опасно и смертельно. Даже простые слизни, которых он заметил на камнях, были ядовиты. Радовало еще и то, что почему-то по небу не летали птицы. Представив себе на мгновение то, какую опасность воплощали бы в себя эти крылатые твари, старый крят мог только поморщиться. Ведь он действительно понимал, что в этом случае его ожидает просто нереально сложное противостояние. Хуже всего было то, поспешивший высадиться на планету, старый мастер ошибся в зоне высадки, а пилот челнока, видимо заранее узнавший об опасности данной местности, тут же пошел на взлет, как только пассажир покинул порт челнока, и теперь ему нужно было добираться пешком до того самого места, где находился тот, кто мог пролить свет на все происходящее, особенно в свете того, что он узнал. Какой-то колонист по неведомой причине продемонстрировал браслет его погибшего ученика. Но это по сути было просто невозможно. Откуда у непонятного гуманоида, имеющего отношение к неизвестной расе, мог появиться браслет погибшего ученика из храма Ордена? Неужели здесь есть какой-то заговор? Может быть, мастера и магистры ордена решили таким образом избавиться от позорящего их воина, известного под прозвищем «убийца детей». Этого старый мастер не понимал. Но он знал одно. Тот, кто решил его подобным образом подставить, ответит за все. Он был слишком хорошим бойцом, чтобы погибнуть от такой мелочи. Он найдет этого колониста, и рано или поздно доберется до тех, кто задумал эту наглую инсинуацию. Только сейчас и здесь он понял, на что был весь расчет его врагов. Они рассчитывали на то, что старик, которого фактически травят все креаты, наверняка сам захочет разобраться с возникшей ситуацией. Вспомнив требовательный взгляд великого магистра ордена, старый мастер задумчиво хмыкнул. Неужели и этот, с виду, благочестивый креат также участвовал в этом заговоре? Ведь взгляд великого магистра тогда остановился именно на нем. А значит, он сам спровоцировал старика на подобное действие. Иначе понять произошедшее было просто невозможно. Сделав еще один шаг назад, мастер все-таки спровоцировал находящуюся сзади него тварь, которая бросилась ему на спину. Резким круговым движением, он развернулся, при этом описав вокруг себя своими клинками четыре разрезающих сталью дуги, которые просто перечеркнули тушу твари в нескольких местах. Рухнувшее на землю разрубленное на куски тело, забилось в конвульсиях. Было немного даже удивительно наблюдать за тем, как судорожно дергается отрубленная голова, пытаясь клацать своими челюстями. Но разглядывать эту картину ему было никогда, ведь с другой стороны на него бросилась еще одна тварь, но ей также не повезло. Старый мастер действовал словно боевой дроид, который имел собственную программу уничтожения всего живого. Он не останавливался даже на мгновение. Странность была в том, что после трех неудачных попыток на него напасть, остальные твари из этой стаи почему-то остановились. Создавалось впечатление, словно кто-то, кто командует этими тварями, понял бессмысленность подобного, и поэтому приказал им пока выжидать. Стоять на месте Скирзарун не мог. Время шло. Он отлично понимал, что эти твари рано или поздно дождутся того, чтобы усталость сморила их невольного гостя. Поэтому он начал медленно, шаг за шагом двигаться в нужном ему направлении. Проблемой было то, что он не был уверен в том, что сможет пройти все эти километры в подобном окружении. Усталость и сонливость рано или поздно дадут себя знать. Чем его воспользуются эти твари, которые сейчас его окружают и ведут словно в невидимом кольце, за границу которого они не переступают? По крайней мере до тех пор, пока не получит приказ своего невидимого командира. Почему невидимого, спросите вы? Да ответ прост. Дело в том, что старый боец превосходно понимал главную проблему подобной ситуации. Чтобы командовать такой группой, нужно ее контролировать. Контролировать и видеть то, что происходит со всех сторон одновременно. Военные для этого обычно используют дроны-разведчики, наблюдающие за ситуацией сверху. Тут же ничего подобного он не видел. Он ощущал угрозу и опасность со всех сторон, но при этом она была абсолютно равной. Если бы здесь поблизости был вожак, то он тоже бы проявлял агрессию, только в большей степени. Все дикие существа так делали, но здесь было что-то другое. Что-то такое, что не позволяло локализовать вожака стаи, убив которого старый мастер мог бы избавиться от подобного сопровождения. Ведь и идиоту понятно, что убив вожака стаи, Скирзарун вынудил бы этих диких тварей отступить и направиться куда-либо еще, дав им понять, что противник просто не по зубам. Но здесь ничего подобного провернуть не получалось. Локализовать вожака было невозможно, так как все твари излучали одинаковую ненависть. Словно они видели перед собой обычную добычу, которую привыкли, и не видели в ней какой-либо опасности для себя. Но почему тогда они не продолжали свое нападение? Спустя два часа подобного передвижения, старый мастер понял, что ему необходимо самому что-то предпринять. Эти твари будут его так вести и до тех пор, пока он действительно не начнет терять силы. Все это прекрасно понимая, старик начал умышленно спотыкаться, делая вид, что он ослабел. Почувствовав усиление внимания, он понял, что и вожак это тоже заметил. А значит, необходимо опустить руки, чтобы противник воспринял его слабость как нужный результат. Опасно, но вариантов не было. Опустив пару кликов, старик начал изображать, что и последние клинки ему уже тяжело держать на нужном уровне. Видимо, заметив его мнимую слабость, твари тут же начали постепенно сжимать кольцо. С некоторым неудовольствием старый мастер заметил, что они делают это практически синхронно. Словно кто-то сжимает вокруг его горла пальцы своей руки. Скир Зарун еще никогда не видел подобного. Дикие твари так не действуют. Обязательно какая-нибудь из них будет отставать, а кто-то будет спешить. Но тут, они действовали так, словно действительно представляют из себя пальцы одной руки. Это было даже в чем-то страшно. Споткнувшись и упав на одно колено, старый мастер спровоцировал нападение тварей. Твари прыгнули на него буквально в то же мгновение, словно заранее ждали или догадывались о подобном. Метнувшись навстречу одной из прыгнувших тварей, старый мастер взмахнул клинками крест-накрест, перечеркивая оскаленную пасть, летящую в его сторону. Отлетевшее в сторону, после его удара обезглавленное тело, принялось дергаться в конвульсиях, но старику было не до этого. Развернувшись, он напал на вторую тварь, но она мгновенно отбросилась всеми лапами назад, не давая возможности нанести удар. В этот момент на него со спины напало еще две твари. Развернувшись, он рубанул их клинками, разводя руки в разные стороны, словно крылья. В этот момент ему в спину вонзилась боль. Резко развернув кинжал, старый мастер нанес удар назад. Дикий визг возвестил о том, что напавшая на него тварь все-таки пострадала. Но при этом она продолжала сжимать вонзившиеся ему в спину зубы. С усилием развернувшись, Скир Зарун снова принялся вращать клинками, описывая вокруг себя целый стальной забор смерти. Твари нападали со всех сторон, и синхронность их действий просто поражала. Когда бой закончился, вся эта небольшая полянка была залита кровью и завалена кусками погибших тварей. Посередине этой поляны, на которую он успел выйти, тяжело пошатываясь, стоял израненный мастер Крят. Он был весь залит кровью. Кровь была не только чужой, но и его собственной. Честно говоря, старый мастер никогда еще так не уставал. Он словно прошел битву одновременно с боевой звездой черных крятов. Вы можете себе такое представить. Даже два черных крята очень редко находили общий язык, чтобы сражаться в паре. Но он сейчас понимал, что на его теле добавилось слишком много ран и шрамов после одного боя. Такого в его жизни еще не бывало, а он по сути не прошел еще и нескольких километров от места высадки. Может быть, об этом его и пытался предупредить начальник службы безопасности на той самой научной станции, которая была расположена возле планеты. Если это так, то старик поступил глупо, не прислушавшись к нему. Но сейчас что-либо обдумывать или переосмысливать не было уже никакого толку. Проблема была в том, что он уже был на планете, а значит, нужно было предпринимать любые возможные меры. Ему нужно было добраться до той самой точки, где находился тот самый аванпост, к которому выходил местный колонист. Более того, что в том месте садился челнок со станции. И тогда у него есть хоть какой шанс улететь на станцию и спасти свою собственную жизнь. Подумав об этом, старый мастер с большим трудом сдержал грустную усмешку. Впервые за всю свою жизнь, которую он прожил, Скир Зарун почувствовал, что ему нужно бежать. Бежать, спасая свою жизнь. Такого с ним никогда не было. Но здесь он не мог ничего сделать. Ситуация действительно была очень критичной. Честно говоря, старик не понимал того, каким образом здесь вообще кто-то может выживать. Ведь даже он, несмотря на все свое мастерство, едва не погиб, столкнувшись с первой попавшейся стаей местных животных. Что же можно сказать про каких-нибудь колонистов? В памяти старого мастера Крята тут же всплыла информация о том, что эту планету пытались колонизировать, но неудачно. Колонисты практически сразу погибли. Потом на эту планету посылали также и планетарный десант, в составе батальона, и они также погибли. Всю эту информацию старый Криат получил от своего сородича, находившегося на научной станции. Видимо, тот таким образом надеялся призвать старого бойца к порядку, вынуждая его прислушаться. Но он был слишком молод, чтобы старый мастер хотя бы выслушал его, не говоря уже о том, чтобы прислушаться его рекомендациям. Скир Зарун считал, что для того, чтобы кто-то заслужил его уважение, этот разумный должен был быть таким же, как и он, смертельно опасным и безжалостным. Но оказалось, что в этой галактике есть сюрпризы и гораздо опаснее, чем даже он сам. Достав из своей сумки, которую носил на спине постоянно, походную аптечку, старый мастер использовал ее, чтобы остановить кровь. Когда кровь остановилась, и раны были обработаны, Скир Зарун приказал аптечке вколоть себе несколько стимуляторов. Что-то подсказывало ему, что в данном случае ему силы понадобятся буквально на каждом шагу на поверхности этого загадочного мира. Теперь ему нужно было добраться до аванпоста. Сейчас старый мастер уже не раздумывал о том, что ему надо кого-то здесь искать. Как можно здесь кого-то искать? Здесь для него была только одна надежда на то, что этот разумный, живущий здесь, все-таки выйдет сам навстречу. Признавать за собой такую ошибку старик Криат не желал. Поэтому надеялся дойти до аванпоста и вернуться на станцию. Конечно, он в первую очередь поинтересуется у пилота челнока, почему тот его высадил совершенно в ненужном ему месте. Хотя понять это было можно. Видимо, пилот, перепуганный историями, которые ему явно рассказали на этой станции, просто пошел по кратчайшему пути. Опустившись в ближайшую точку, он высадил пассажира и тут же стартовал. Интересно, а если бы ближайшая точка находилась на другом континенте этого мира, куда бы он его высадил? И куда бы после этого шел бы старый мастер? Нет, подобного отношения к себе прощать было нельзя. Тихо скрипнув зубами, старик покрепче перехватил залитые кровью рукояти своих клинков. Этот пилот будет следующим, кого он убьет, перед тем, как снова отправиться в этот мир. Он не вернется в Орден, до тех пор, пока не найдет абсолютно все ответы. Если кто-то из мастеров замешан в произошедшем, то им придется за это ответить. Рыцари Криаты знамениты на все содружество тем, что не прощают подобных оскорблений. А значит, ему необходимо сделать так, чтобы даже после его ухода из Ордена по возрасту, его имя продолжало вводить противников в ужас, только при одном упоминании. И если для этого старому Криату будет необходимо залить кровью половину Федерации, он это сделает. Шаг за шагом по эта странная степь, в которой он оказался, ложилась ему под ноги. Хорошо еще, что его нейросеть худо-бедно здесь работала. Благодаря этому он имел ориентиры и знал основное направление, куда ему нужно было двигаться. Несколько раз он уже наталкивался на те самые ядовитые кусты, которые стреляли в него шипами. Пару раз он подвергался нападениям стай тех самых тварей. Благо, что Скир Зарун уже знал, как их провоцировать на прямое нападение. Синхронность действий этих тварей, похожих на непонятных скатров, своеобразную разновидность служебных животных, в виде собак, с его родной планеты, старый мастер уже воспринимал как данность. Зная, чего можно ожидать от этих тварей, с ними было проще сражаться. Единственное, чего не понимал до сих пор старик, это было то, кто же их координирует. Было понятно, что где-то существует их вожак. Но кто он, и почему действует подобным образом, Скир Зарун не понимал. Теперь ему было даже некогда удивляться или же искать подобные ответы. Количество ран на его теле увеличилось. В крови бурлили стимуляторы. Все вокруг словно подернулось дымкой, так как он уже шел чуть ли не в трансе. Но старый мастер понимал, что выбора у него теперь действительно нет. Он должен дойти до аванпоста. Должен. Он должен выжить. Потому, что иначе те, кто устроил ему подобную ловушку, воспользовавшись его повышенной эмоциональностью, достигли своей цели. Если он погибнет здесь, и никогда не вернется, чтобы отомстить, можно будет сказать, что эти хитрецы все-таки получили желаемое. А ему этого очень не хотелось, шаг за шагом, шаг за шагом. Он уже даже не замечал, как вокруг него яростно зеленеет трава, как далеко в стороне пасутся какие-то травоядные твари, похожие на жуткое порождение местных животных с фермы мясных заводов директората Ашер. Немного в стороне проползло какое-то существо, похожее на огромную гусеницу. Сталкиваться с таким существом ему бы не хотелось, как рубить мечом того, кто по сути представляет из себя огромную желейную массу. Кроме того, что-то подсказывало старому воину, что эта тварь также опасна или ядовита. Его ощущения, которые были развиты в нем долгими тренировками, кричали об опасности буквально всего вокруг. Даже в обычной траве могло скрываться какое-нибудь насекомое, чей укус мог быть для него смертелен. Подумав об этом, старый мастер тихо усмехнулся. В его рюкзаке был способ защиты своего тела. Пояс, который мог создать вокруг его тела силовое поле. Но в таком поясе очень сложно сражаться, и поэтому криаты обычно не используют подобное оборудование. Но если дойдет до крайности, ему не останется ничего другого. Подумав об этом, мастер задумчиво посмотрел на свою левую нижнюю руку. Кисти на ней уже не было. Культяпка была перевязана и заклеена специальным пластырем. Местные твари оказались неожиданно очень эффективны. И теперь один клинок был в ножнах. Кто знает, что может произойти дальше. Он может потерять другой клинок, и тогда придется взять этот. Хотя рукояти этих клинков были заведомо сделаны так, чтобы ему было удобно их хватать именно той самой рукой, для которой он предназначался. Но можно было и потерпеть это небольшое неудобство. Снова подняв свой замыленный взгляд, Скирзарун медленно обвел открывшееся перед ним пространство, залитыми кровью глазами. Нужно идти. Идти туда, где у него есть шанс выжить. Потом он сюда вернется, теперь он будет более осторожен и подготовлен. Все-таки здесь все оказалось не так, как он себе представлял. По сути, старик думал о том, что высадившись на поверхность этого мира, он всего лишь найдет виновника и накажет его. Но все оказалось не так. Кто-то на самом деле очень хорошо продумал против него этот план. Чья-то месть свершилась, и теперь старику нужно было найти способ, чтобы вернуться обратно. Честно говоря, он думал о том, что даже потерянная кисть руки могла бы оправдать того, кто сумел это добиться. Даже черным крятам подобного не удавалось. Поэтому он понимал, что противник, с которым он в этот раз столкнулся, оказался гораздо хитрее и опаснее. Когда-то, когда он был еще молод, старый мастер, который его учил, говорил о том, что гораздо опаснее нечестный воин, который с тобой сражается лицом к лицу. Опасен интриган, который в лицо тебе улыбается, а за спиной готовит какую-нибудь пакость. Ведь он не будет сражаться с тобой честно. Он подготовит тебе смертельную ловушку, где тебя просто убьют. Убьют, потому что все твои сильные и слабые стороны такой интриган узнает заранее. Вот и его слабой стороной были эмоции. Кто-то очень хорошо это знал. Именно тот, кто подстроил все это. Но каким образом этот умник нашел подобную планету? Ведь нет технологии в Федерации и Содружестве, чтобы создать подобную планету-ловушку намеренно. Так кто же мог найти сначала эту планету, а потом сделать все так, чтобы посторонние разумные послали этот самый запрос? Кто этот хитрец? Честно говоря, если старый мастер сначала хотел его просто убить, то теперь он понимал, что за подобную ловушку он должен будет убивать своего врага долго и медленно. Это нужно сделать все так, чтобы посмевшие поступить подобным образом с мастером Крятом, раз и навсегда запомнил, что ждет разумного посмевшего так поступить. Конечно, после подобного общения с ним этот наглец больше никогда не сможет устраивать такие пакости кому бы то ни было. Шаг за шагом, шаг за шагом. Старик шел вперед. Шел цели. Несмотря на то, что практически все его состояние буквально кричало о том, что ему нужно отдохнуть. Скирзарун понимал, что делать подобное посреди поля просто бессмысленная трата ресурсов, особенно в его положении. Поэтому тяжело выдохнул, он снова продолжил свой путь. Ему нужно было дойти до цели. Ради этого он был готов пожертвовать еще одно или даже двумя своими руками. Даже с одним мечом он продолжал оставаться одним из лучших бойцов ордена. А значит, он будет опасен даже если ему отрубят три руки. Он уже понимал опасность происходящего потому, что местные твари, которые не отличались особым разумом, все-таки сумели пролить его кровь. Но это сделало его только злее. А злость всегда давала ему силы, шаг за шагом, шаг за шагом. Охота. Аккуратно перебирая свои трофеи, которые намеревался продать на станцию, я с некоторым удовольствием заметил, что переносной холодильник уже полностью забит. Замороженные мозги местных тварей теперь занимали большую часть его пространства. Дело в том, что в последний раз, когда я общался с той девчонкой, прилетавшей со станции, она сказала мне то, что ученых больше всего интересуют именно мозги местных тварей. Видимо, они тоже догадались о том, что надо изучать именно головы этих существ, а не все остальное, что они изучали до этого времени. Честно говоря, я не понимал главной проблемы в добыче им подобных ресурсов. Почему они не могли спуститься к автоматическому аванпосту, а после того, как его бы штурмовали местные твари, спустились бы, да и набрали себе трофеев столько, сколько бы только влезло в челноки. Что им помешало так поступить? Честно говоря, где-то в глубине души я понимал, что во всем этом действительно может быть виноваты их нейросети. Ведь они привыкли мыслить так, как они им подсказывают. Но я уже говорил, что любой вычислительный комплекс, каким бы он разумным и быстродействующим не был бы, всегда действует только в рамках установленных в нем инструкций и правил. Если же у него нет хотя бы примера для подобных действий, то нейросеть ни в коей мере не предложит ему подобного решения. А сами эти разумные настолько уже зависели от подобных устройств, что у них даже и в мыслях не было подобного решения. Размышляя над всеми этими сложностями, я совершенно неожиданно для себя понял одну истину. Подобные устройства устанавливать в себе в голову мне бы очень не хотелось. Кто знает, может быть, она и меня вынудит мыслить так же узко, как и все остальные мыслят, кто уже сделал себе подобную модификацию своего мозга. Ведь нельзя же добавить что-то, чтобы что-то другое ее убавилось. Честно говоря, мастер Арахнит говорил мне о том, что всегда нужно иметь баланс. Например, если установить нейросеть пилота, то разумный становится быстрее, успевает обрабатывать большое количество информации, поступающей ему с различных датчиков и сенсоров космического корабля. Но, если ему дать изучать базы знаний, имеющих под собой больше теоретического обоснования, то эти базы знаний он будет изучать бесконечно, так как его нейросеть подобных процедур просто не поддерживает. Точно так же произойдет, если установить человеку нейросеть ученого. Он будет обрабатывать невероятно огромные массивы информации, имеющие под собой только теорию. Но когда дело дойдет до практики, где нужна реакция и скорость принятия решений, его нейросеть просто прекратит работать, так как тоже не поддерживает подобного направления. К сожалению, в содружестве ни о каком балансе и речи быть не могло. Какой-то причине всех разумных старательно направляли только в одном направлении. Словно кому-то было выгодно, чтобы они развивались как-то однобоко. Мне же подобного не хотелось. Кто знает, что мне захочется делать через пару лет, после того, как я установлю себе, к примеру, нейросеть-пилот. Может быть, мне захочется возиться с техникой. Кто сейчас может точно сказать мне подобное? Даже я этого не знаю. Так что же мне теперь делать после всего этого? Нейросеть себе каждый раз менять. А где я возьму столько денег на подобные нейросети? Может быть, мне собрать набор неделька. 7 различных нейросетей на каждый новый день недели. В понедельник захотел побыть пилотом. Во вторник захотел побыть техником. В среду меня неожиданно пробило стать ученым. И так до бесконечности. Глупо, правда. Разумное существо должно иметь возможность развивать свой разум в любом из желаемых направлений, и делать это оно должно тогда, когда появилось подобное желание. Все эти нейросети, которые сейчас имеются у Содружества, всего лишь подталкивают разумных к тому, что они должны просто перестать мыслить. А зачем кому-то подобное нужно? Ведь нейросеть сразу же после того, как ты задаешь себе вопрос, дает тебе варианты ответов. Зачем напрягаться? Если бы разумные в Содружестве заранее продумывали бы все это, то было бы понятно, что нейросети были бы всего лишь вспомогательным инструментом, так как это не панацея для разума. Конечно, смешно выглядело все то, что я говорил, так как у меня у самого никакой нейросети и близко не было. Да у меня и денег-то на это не было. Поэтому я даже не пытался кому-то что-то доказывать. Мне было достаточно и того, что видел. А видел я то, что даже та самая девчонка, спустившаяся со станции ко мне навстречу, и заявившая о том, что она является аналитиком, совершенно не обдумывала ситуацию, с точки зрения обычного разумного, перед которым поставлена задача. Например, все они привыкли к тому, что высаживались на планету, колонисты в первую очередь строят себе дом. Потом начинают искать способы для заработка. А уже потом начинают поставлять какие-либо ресурсы в центральные миры своего государства, в обмен на технологии. Все вроде бы понятно и закономерно. Но вот сейчас, например, они столкнулись с тем, что флора и фауна на этой планете очень агрессивна и старается уничтожить появившегося противника полностью и бескомпромиссно. Так почему же они до сих пор не подумали о том, что сначала на планету нужно сбросить те же самые генераторы силовых щитов? С помощью этих генераторов буквально в течение пары часов на месте высадки они могли бы создать купол защиты, который накроет целый сектор. Местные твари начнут пытаться прорваться туда. Это как раз таки понятно. Но силовое поле они пробить вряд ли смогут. Особенно, если оно будет достаточно мощным. Можно даже не отвлекаться на отстрел этих тварей. Любому разумному понятно, что в результате этого практически вся территория вокруг какой колонии будет завалена гниющими трупами местных тварей. А что произойдет впоследствии? Какие-нибудь вирусы и бактерии. Естественно, что не надо снимать со щитов и падальщиков, которые тут же набегут на эту территорию. Взять хотя бы тех же каменных гранильщиков. Сами по себе, эти твари довольно безобидны и не опасны. Но не опасны они для того, кто держит дистанцию. А кто вам сказал, что колонисты, при высадке, будут опасаться маленьких и с виду безобидных существ, которые буквально заполонят эту территорию? Именно поэтому я и рекомендовал бы не проводить отстрела. Когда местным тварям надоест пытаться штурмовать эту территорию, они снова разбегутся по своим, только им известным, делам. И вот тогда можно будет высадить на планету тех же самых автоматических дроидов, для постройки укрепленного района. Все это должно происходить под силовой защитой. Естественно, что после второго появления чужаков на поверхности этого мира, тут же появится новая волна местных тварей. Опять же их не нужно трогать. Почему-то я был уверен, что активное противодействие вызывало у таких существ дополнительную агрессию. Когда твари снова успокоятся, можно будет уже попытаться предварительно кого-то высадить на эту планету. Но заранее уведомить их, что за территорию силового поля выходить категорически запрещено. Мое чутье мне подсказывало, что третья волна будет гораздо меньше, если вообще будет. В результате, появится своеобразная колония. Да, в первое время они будут фактически в окружении вражеских существ. Но потом, постепенно, можно будет либо расширять ее территорию за счет дополнительных генераторов силовых полей, либо начинать постепенно выходить на охоту. При этом, пользоваться защитой этой небольшой, но довольно укрепленной колонии. Кто мешал им именно так подойти к решению этого вопроса? Нет, они в первую очередь основываются на том принципе, который был выработан за десятки или даже сотни колонизированных планет. Тупо идем на посадку, строим город, ставим защитные вышки, и все. Колония основана. Но эта планета подобного варианта не воспринимает. Местная живность плевать хотела на ваши вышки с пулеметами, а также и сенсоры. Ведь колонисты во время основания своего защитного периметра в первую очередь рассчитывают на возможности сенсорной защитной системы. А на этой планете сенсоры работают из рук вон плохо. Лучше видеть противника, чем надеяться на то, что его до нападения заметят сенсоры. Учитывая скорость движения местных тварей, особенно когда они нападают, и реакцию скорострельных пулеметов на вышках, которым еще искусственный интеллект, управляющий защитой колонии, должен дать команду, становится понятно то, что ничего хорошего из этого не получится. Пока пулеметы начнут стрелять, твари уже будут под вышками, и просто снесут их, когда поймут, что за угрозу они для атакующих тварей представляют, а для этого достаточно всего лишь ранить парочку из них. Потом город остается беззащитен, и представляет из себя в этот момент огромный холодильник пищи для хищных существ этого мира. Усмехнувшись, я снова покачал головой, перебирая собранные трофеи. Я был такой умный, что даже самому становилось страшно. Но в данном случае, почему-то мне казалось, что на территории Содружества никто не додумается до подобного решения этого вопроса. Потому что они привыкли решать все однообразно. Исходя из этого можно было понять, что в результате они могут только губить свои десанты. Своих колонистов, толку от этого не будет. Нужно все продумать как следует. Но для этого, как я уже упоминал, им нужен хотя бы какой-нибудь прецедент. А раз его не было, то и нейросети им такого решения не подсказывают. Глупо. Но тут уж я не мог ничего сказать. Кто я такой, чтобы давать подобные рекомендации руководству той же самой научной станции? Я для них являюсь пустым местом. Колонист, который даже не имеет установленной нейросети. Вот еще один повод, почему мне не хотелось бы ее ставить. Ведь по сути сейчас они оценивали всех разумных по установленной нейросети и имплантам. Чем она была дороже и технологичнее, тем достойнее перед ними был разумный. Они уже совершенно забыли о том, каким образом оценивали разум до того, как к ним в руки попало это устройство. Забыли. И вспоминать явно не хотели. Естественно, так жить проще. Когда тебе кто-то постоянно что-то подсказывает. Словно актеру в театре. Ведь актеру нужно сосредоточиться на передаче эмоций героя своим лицом и поведением. И, в результате, он мог легко и просто забыть собственный текст. Для этого был специально придуман суфлер, который ему подсказывал текст буквально у него из-под ног, давая таким образом подсказку. Честно говоря, почему-то память мне подсказывала о том, что некоторые актеры в результате даже и не помнили того, о чем должны были говорить на сцене. Они просто тупо повторяли слова суфлера. Наконец-то перепроверив содержимое холодильника, я привычно забросил его себе на спину. Сейчас наступило время моего перехода к аванпосту, а значит нужно быть собранным и внимательным. Иначе могут быть многочисленные проблемы по пути следования. В последний раз, когда я туда приходил, он снова подвергся нападению местных тварей. И почему-то я думал, что это произошло не из-за меня. Скорее всего, этот своеобразный инстинкт, который вынуждал местных существ нападать на все инородное, снова сработал, когда в очередной раз спускался челнок на планету. Мне об этом говорило время, которое у меня было. Если бы твари шли за мной, то они пришли бы к аванпосту еще раньше, чем опустился бы челнок. Поэтому я понимал, что в данном вопросе вариантов других просто нет. Кто знает, может быть в этот раз, этот странный инстинкт почувствует закономерность между моим приближением к аванпосту и спуском челнока. Честно говоря, мне бы не хотелось сталкиваться с подобным. Я отлично понимал, что местные существа могут быть довольно опасны. Привычно отрешившись от всего происходящего, я выглянул из своей пещеры и осмотрелся. Поблизости никаких тварей не было, поэтому я, особо не раздумывая, схватился за веревочную петлю. Вернее, эта петля была кожаная. Но что я мог поделать, если у меня все веревки были из кожи и шкур местных тварей? Быстро проскользив по воздуху, я жестко ударился пятками о камень. Поморщившись, я вспомнил о том, что у меня на спине висит довольно тяжелый холодильник. Поэтому мне нужно быть аккуратнее. Этот груз усиливает скорость моего падения. Поэтому таким образом я могу себе либо вывихнуть, либо сломать ногу. А в моем положении подобная смерти подобна. Ведь нормально вернуться домой я в таком случае вряд ли смогу. Привычно поправив холодильник и прицепленные рядом с ним мечи, я направился дальше. Какое-то странное предчувствие вынудило меня в этот раз взять с собой два меча. Хотя я так обычно не делал. Но я ведь шел не на охоту. Так зачем мне брать с собой лук и стрелы? А вот мечи могут мне пригодиться, в случае если придется срочно отбиваться от каких-нибудь нападающих. Быстро перескочив по камням немного выше, я схватился за новую петлю. И снова свист воздуха в ушах. Я шел туда, где мне должны были доставить очередной груз. В этот раз я заказал небольшой реактор, с помощью которого можно было запитать энергией домашнее оборудование. Кроме того, мне должны были доставить также и холодильную установку. Я уже подготовил кусок пещеры, который отходил немного в сторону от моего основного жилища, под своеобразный холодильник. Но так мне проще будет делать запасы пищи. Я все это понимал, как также понимал и то, что чем больше у меня будет подобных устройств, тем больше я буду зависеть от станции. Поэтому я отлично понимал, что и старые свои привычки забывать мне не стоит. Привычно добравшись до территории, которую называл саванной, я принялся там осторожно осматриваться. Долгие тренировки с мастером Арахнидом дали мне возможность разработать своеобразное противодействие даже тем насекомым, с которыми я столкнулся. Теперь, в момент поиска, я мог заметить даже мельчайшие изменения в поле пси-энергии, окружающих меня. А эти твари как раз его изменяли. Даже самая малая особь представляла из себя своеобразную воронку для поглощения энергии пси. Именно их я и искал в первую очередь. Всех остальных существ, находящихся поблизости, я уже более или менее изучил. А вот эти псевдокузнечики для меня были чем-то новым и необычным. Убедившись в том, что поблизости нет никаких таких тварей, я скользнул вниз со скалы. Теперь мне нужно было действовать дальше, как уже все продумано и отработано. Привычно обогнув колючие кусты, не достигая их зоны контроля, я двинулся дальше. С местными растениями у меня был достигнут своеобразный паритет. Я не трогаю их, а они не трогают меня. Это было несложно, если знать, как их обходить. В случае необходимости, я мог даже пробежать сквозь их самую гущу. Дело в том, что эти кусты-хищники могли напасть на меня только в том случае, если у них в корнях не было никакой пищи. Когда же они обнаруживали пищу, то становились практически обычным растением. Ведь все их силы и внимание было брошено на поглощение добычи, которая им попалась. В этом случае можно было легко избежать их нападения, если бросить в подножье каждого куста по куску мяса. Мороженое мясо бросать не имело смысла, а вот свежего, можно подбросить. Тогда кусты начинают его просто поглощать, и проскочить сквозь них будет вполне возможно из-за небольшого размера кустов. Конечно, у меня будет не сильно большое количество времени, так как они достаточно быстро сожрут добычу, и снова насторожатся. Но мне этого времени вполне должно хватить. Кстати, эту технологию прорыва сквозь заграждение кустов хищников придумал не я. Мой мастер-наставник это придумал еще тогда, когда был жив. Кроме того, мой способ выживания полностью основывался на его знаниях и обучении. Старый Криат сам придумал бросить космический корабль, который спустился на планету в одной из обнаруженных им пещер, а потом переселиться в пещеру и жить словно дикарям. Конечно, кто-то мог бы поинтересоваться тем, Чего именно таким образом пытался добиться этот опытный воин, лишив себя всех привилегий цивилизации? В том-то и проблема. Он каким-то невероятным чутьем понял, что местная живность будет искать эти самые технологии, которые сопровождают цивилизацию. И чтобы выжить здесь, необходимо сначала от всего этого отказаться. Со временем он надеялся все-таки получить желаемое и восстановить нормальную жизнь для себя. Но, к сожалению, возможность для этого у него так и не появилась. Я это все понимал, и поэтому сейчас со спокойной душой двигался дальше. Мне нужно было дойти до аванпоста, чтобы получить желаемое. Возможно, старик-наставник так и не смог добраться до своего корабля, именно из-за этого гнезда, которое свили насекомые по пути к нему. Кто знает, что тогда его остановило. Я этого не знаю и знать, честно говоря, просто не могу. Но мне достаточно знать то, что там меня ожидает опасность. Опасность, которая может привести к беде. А значит, мне нужно искать другие варианты. Один уже есть. Все-таки получать все необходимые со станции. Но они все чаще и чаще намекают мне на то, что мне необходимо обзавестись глайдером. Видимо, они надеются таким образом вынудить меня добывать для них как можно больше ресурсов. Но они, видимо, не понимают самого смысла охоты. Да, иметь такой глайдер был бы неплохо. Но вся проблема была в том, что они до сих пор не сказали мне расценок на мою добычу. Соответственно, я мог понять и то, что они легко и просто могут меня обмануть. Достаточно всего лишь не сообщать мне настоящие цены на поставляемые мной ресурсы. И все. Я буду глупо таскать им горы мяса и тушь местных тварей, а они будут на этом наживаться. Надо ли оно мне? Почему-то я думаю, что мне такие проблемы просто не нужны. А если их что-то не устраивает, то пусть сами спустятся и устроят здесь охоту.